1979. Это был не роман. Роман — слово, неверно описывающее то, что происходило со Сьюзен. Но тогда что же? Ошибка? Это она готова была признать. Постоянный соблазн, которому она оказалась временно, не способной или не пожелавшей противиться. Когда она думала о женщинах, завязавших роман, ей представлялись комнаты в отелях, заплаканные вечера, целая галактика страстей и сожалений. А здесь был секс и что-то еще. Сдержанная привязанность, удивительным образом напоминавшая дружбу, которую она знала девочкой. Романы обдумываются заранее и тянутся мучительной последовательностью тайных свиданий. Она и Джоэл просто ложились в постель, когда у них возникало такое желание и когда позволяли обстоятельства. Он был обрезчиком деревьев, своего рода декоратором, арбористом. Сьюзен знала, что на этом слове построена какая-то непристойная шутка, хотя сама ее никогда не произносила, даже про себя, да, собственно, толком и не помнила. Она и Тодд прожили в их коннектикутском доме меньше 3 месяцев, когда Джоэл приехал к ним, чтобы заняться немолодым уже вязом, которому удалось, единственному во всей здешней прославленной обилием деревьев округе, справиться с голландской болезнью. Едва купив дом, Тодд и Сьюзен узнали, что они — хранители драгоценности, памятника. Соседи порекомендовали им, правильнее сказать, приказали, последовать примеру прежних владельцев дома и раз в полгода приглашать Джоэла, дабы он подтверждал ничем не объяснимое доброе здравие их вяза. Вяз этот свидетельствовал всему Дарьену о возможности спасения, о будущем, которое не способен уничтожить даже неутолимо прожорливый недуг. И Сьюзен послушно вызвала Джоэла, коренастого, обходительного мужчину лет примерно 40. Он курил трубку, вид имел несколько извиняющийся и неизменно был окружен облачком, в котором аромат табака мешался с древесными запахами. Он походил на обитателя леса, недоверчивого, каждый миг готового удариться в бегство. В нем ощущалась присущая таким животным смесь настороженности с устремленностью к некой загадочной цели. При первом его появлении Сьюзен смотрела, как Джоэл бесстрашно поднимается по раздвижной хромированной лесенке, чтобы отпилить засохшую ветку, и дивилась тому, с какой истовостью он отдаётся своей простой работе. Ветку он отпилил, быстро и деликатно орудуя ножовкой, а когда ветка упала на землю, спустился вниз и отнес ее в свой грузовик с явственной нежностью. Так, точно на руках его, лежал только что скончавшийся, пользовавшийся всеобщей любовью домашний зверек. Черные волосы Джоэла были острижены очень коротко. Он носил высокие желтые ботинки и клетчатую зеленую куртку. Сьюзен он показался странно романтичным, многое знающим человеком, у которого имеется в жизни только одна цель, и которой, подозревала она, отправившись с ней на лесную прогулку, смог бы назвать ей все, что они по дороге увидят. Он постоянно насвистывал, ездил на грузовике, на дверце которого было большими синими буквами выведено его имя. Все произошло во время его второго визита. Осмотрев дерево, Джоэл зашел в дом, чтобы получить плату. Сьюзен предложила ему выпить кофе, он согласился. Они стояли посреди кухни, беседуя о чудотворном спасении вяза. Только о нем. «Странное дело», — негромко и монотонно говорил Джоэл. «Не существует никакой системы. Совершенно никакой. Ураган может сравнять дом с землей, просто-напросто сравнять, и при этом оставить одну его стену, а на ней полку с фарфоровыми чашками. Фарфоровыми. И ни единое даже не треснет». «Наверное, так и рождаются религии», — сказала Сьюзен, и он пожал плечами. Похоже, его смущало любое упоминание о чем то потустороннем. По-видимому, он был человеком, принимающим только реальность. Когда же он собрался уходить, Сьюзен пожала ему руку, и он вопросительно взглянул на нее своими ласковыми лесными глазами. Все, что от нее требовалось, это отвести взгляд и отдернуть руку. Однако она замешкалась, и Джоэл мягко, неторопливо привлек ее к себе. Он был хорошо, если на дюйм выше Сьюзен, и каким-то образом понял, что в губы ее целовать не следует. Поцеловал в щеку, нежно, почти целомудренно. Потом поцеловал лоб, волосы. Если бы он стал домогаться ее, она бы ему отказала. Если бы повел себя агрессивно, обхватил ее или прижал к стене, она прогнала бы его и позвонила Тодду на работу. Само его поведение, простое, немного извиняющееся дружелюбие, вот что сделало случившееся возможным. «Секс», — словно говорил он, — «вещь очевидная и правильная. Люди, оказавшиеся в таком же, как они сейчас, положении, занимаются им. И это только естественно». И Сьюзен согласилась с Джоэлом точно так же, как примирилась бы с неожиданным поворотом в разговоре с человеком более взрослым и опытным, чем она. Они постояли, обнявшись в вестибюле, потом Джоэл прошептал. «Может быть, поднимемся наверх? Как ты думаешь?» Сьюзен замялась. Слова для того, что она хотела сказать, существовали только одни. «Я не пользуюсь противозачаточными средствами. Их просто нет в доме». «Это ничего, ничего», — ответил он. «Они нам не понадобятся». Она снова замялась, глядя на настенную вешалку из витого дерева, на полосатые обои. Потом кивнула. Пока они поднимались по лестнице, Сьюзен представлялась, что она и не ведет его за собой, и не подчиняется ему. Рука Джоэла лежала чуть ниже поясницы Сьюзен, но не подталкивала ее. Похоже, он хотел всего лишь сохранить контакт с ней, как если бы утрата этого контакта означала утрату их общей цели. Сьюзен была взволнована, испугана, но по коридору, ведшему в комнату для гостей, прошла вполне решительным шагом. Ей не хотелось ложиться с этим мужчиной в постель, которую она делила с Тоддом. Пока она стояла с Джоэлом на клетчатом ковре в окружении разрозненной мебели, в комнату для гостей снесли ту, что осталось от их прежней обстановки. Сьюзен вдруг пришло в голову, что ей всего 29 лет, и что она владелица, наполовину владелица, этого построенного в колониальном стиле дома с тремя спальнями, стоящего на целом акре собственной его земли. Дома, вероятно, куда более внушительного, чем тот, в котором живет Джоэл. Она была хозяйкой этого дома и отнюдь не вынужденной жертвой всего, что сейчас произойдет. Она позволила Джоэлу расстегнуть ее блузку. Голова Сьюзен оставалась ясной. Она понимала, что происходит. Когда ей случалось думать о чем-то подобном, она воображала нечто вроде затяжного восторга, бури, подогретых спиртным страстей. А сейчас она с почти клиническим хладнокровием наблюдала за тем, как Джоэл снимает с нее одежду, как раздевается сам. Ни гордости своим телом, ни стыда за него Сьюзен не испытывала. Тело ее было фактом, таким же неотменимым, как вяз за окном, и такой же, как он, неоспоримой привилегией. У Джоэла тело оказалось плотным, почти безволосым, но не таким мускулистым, как ей воображалось. Сьюзен не без интереса вгляделась в его пенис. Если не считать Тоддова, другие она видела до сих пор только на картинках. У Джоэла он был побольше, чем у Тодда, с более тупой и рдяной головкой. Сьюзен знала, что размер его считается достоинством, но в этом члене ничего достойного не усмотрела. Член Тодда с его коричнево-красным стволом и нежно-розовым навершием ей нравился. А у Джоэла он был грубым, покрытым толстыми венами, и, увидев его, Сьюзен на миг, на единственный миг, засомневалась. Ей пришло в голову, что он может быть неким отклонением от нормы, нездоровой причудой природы. Может быть, ей лучше передумать, прогнать Джоэла? Она уже собралась сделать это, но тут Джоэл снова обнял ее, осыпал волосы и шею поцелуями, и Сьюзен решила... Пусть будет, что будет. Нужно только запомнить на будущее, что решение она приняла сама. Джоэл подвел ее к кровати, старой двойной кровати, принадлежавшей родителям Сьюзен. Откинул покрывало. Его домашность, ласковость тронули ее. Она скользнула под одеяло, ощущая себя девочкой из сказки. Девочкой, схваченной чудовищем с огромными лапищами и мощными ляжками, пожиравшим всех, кто ему попадался, а ее полюбившим. Раньше, думая о том, что происходило сейчас, она воображала опасность, тяжелое дыхание хищника, треск раздираемой ткани. Доброта, либо обходительность, ей в голову никогда не приходили. Джоэл лег рядом с ней. Она положила руку ему на плечо. Он улыбнулся застенчиво. Лицо его не было ни красивым, ни безобразным. Просто лицо с круглым носом, самыми обычными глазами и мохнатыми черными бровями. Он провел пальцами по предплечью Сьюзен, коснулся локтя, словно утешая ее по-дружески. «Это происходит», — думала она. «Вот как это бывает». Джоэл поднял руку к ее груди, и когда он сжал пальцами сосок, губы его сложились в букву «О», как будто он и сам ощутил это прикосновение и нашел его удивительным и приятным. Он провел кончиком пальца вокруг соска, затем палец спустился под грудь, и Джоэл ласково приподнял ее ладонью, словно взвешивая. «М-м-м», — выдохнул он. Сьюзен была тронута, но возбуждения не ощущала. Ей начинало казаться, что все так и останется нежным, отстраненным, ничего не значащим. Все начнется и закончится вне ее, и она уже видела себя застилающей постель после того, как Джоэл уйдет. Похоже, ее теория все же была верна. Секс — это переживание в лучшем случае приятное, но мелкое и сильно переоцененное. И поскольку никакого значения он не имел, поскольку все скоро закончится, ничего в ней не изменив, Сьюзен позволила себе положить ладонь на грудь Джоэла. Она изучит его как медицинская сестра и будет в дальнейшем знать то, что знают другие женщины — строение и тяжесть мужских тел. Поверхностное любопытство, без всякого пыла и пламени. Тодда ей более чем хватало. Правда, временами она гадала, в чем он похож на других мужчин, а в чем отличен. И о чем, собственно, говорят женщины, когда рассказывают, каковы их мужчины в постели. Покрытая слоем жирка грудь Джоэла была плотной, точь-в-точь как бедра Сьюзен. В середине ее пробивался из-под кожи фонтанчик темных курчавых волос, окружавших соски, более длинные, чем у Тодда, более заостренные, женственные. И в разброд стекавших к округлости его живота. Лет в 20 он был, наверное, молодым человеком, о котором можно только мечтать, и Сьюзен попыталась представить его школьником. «Сдержанный», — думала она, — «спортивный, но без всякого геройства. Его не превозносили и не сторонились, он был из тех надежных пареньков, которые встречаются только с одной девочкой, благонравный, не очень красивый, поющий в школьном хоре, а после окончания учебы почти сразу женится на ней. К этому времени он пробыл в мужьях лет, надо думать, 20, если не больше, и стремление хранить верность жене поистратилось в нем, сносилось. Он наклонился к Сьюзен, улыбаясь, накрыл губами ее сосок, слегка напоминавший его собственный. Она, ощутив слабость в желудке, почти уж оттолкнула его голову, однако губы Джоэла оказались бархатистыми, и соска, целуя его, он зубами не касался. Коснулся языком. И вот тут-то Сьюзен просквозила первое, по-настоящему сильное, щекочущее какое-то ощущение, от которого у нее перехватило дыхание. Этого она никак не ожидала. Джоэл полоскал языком один сосок, потом другой. Сьюзен уже бросала от удовольствия к томной слабости, как в детстве, когда отец ловил ее и щекотал. Она не смогла бы сказать, нравится ей это, не нравится. Слабость поднималась от живота к горлу, а Джоэл, не отрывая губ от соска, прошелся пальцами по ее животу, подбираясь к промежности. «О!» — выдавила она, достаточно громко для того, чтобы и самой удивиться. Пальцы Джоэла играли с лобковыми волосами, прогуливаясь паучьей походкой среди их пучочков, и Сьюзен стало казаться, что между ног ее задул ветер. Мысль о ветре понравилась ей. Джоэл продолжал ерошить волосы на лобке, а Сьюзен уже охватило желание, чтобы прикосновения его перебрались ниже и глубже. Или он думает на этом и остановиться? Она приподняла таз навстречу его пальцам, и когда Джоэл отдернул их, на краткий миг рассердилась. Кто он? Этот сдержанный, неприметный юноша, доживший до средних лет. Что думает о ней? Сьюзен кашлянула. Джоэл улыбнулся ей, губы его поползли, целуя кожу по животу вниз. Он издал странный звук, что-то среднее между тихим присвистом и стоном. Сьюзен лежала, вглядываясь в уши Джоэла, в его редеющие волосы, и пытаясь понять, чего она хочет и чего не хочет. Поцелуи спускались по ее животу, и она сообразила, что он собирается сделать. Тот не делал этого никогда, никогда не решался забираться туда губами. Сьюзен не хотела этого, не хотела выставлять себя на показ, но Джоэл уже целовал из-под ее ляжек, и она его не остановила. Просто ждала. Ею владели страх и новое, чуть тошное возбуждение. И она пожалела о том, что решилась на это. Ей хотелось оказаться сейчас на кухне, одной, заваривать свежий кофе, поливать цветы. Голова Джоэла уже лежала между ее ног, и он тронул ее там языком. Ощущение было, как от удара током. Горячее, влажное, мутящее. Оно пронзило ее, и Сьюзен невольно застонала. Язык Джоэла, постукивая по ней, трепетал, точно у лакающей собаки. Большими пальцами он раздвигал ее плоть, пока не нашел наконец, что искал. Нашел нужную ему точку и понял это. Поначалу Сьюзен боялась, что язык обдерет ее, ведь мужчины ничего об этом месте не знают. Однако язык описывал вокруг этого круги. Джоэл знал, что именно нашел и знал, как должно касаться ее там. Теперь она стонала и не желала останавливаться. Она опустила ладони на голову Джоэла, на редеющие колючие волосы, и чуть прижала ее к себе, боясь, что все прекратится. Боясь, что он потеряет то, что нашел. «О, Боже!» — прошептала она. Что-то новое текло теперь вместе с кровью по ее жилам. Она чувствовала, как раскрывается. Ощущение это, все усиливаясь, наполнило ее дрожью. Оно было новым, незнакомым. Обычно Сьюзен словно взлетала и падала, быстро и часто. Теплая красная тень пронеслась под ее веками, оставив после себя ощущение жара. И оно осталось с ней. Язык Джоэла был неумолимым. Он раз за разом находил ее. Сьюзен извивалась, наполовину надеясь, что сможет уклониться от языка, но нет, он находил ее, находил. И она выкрикивала: «О, о, о, о, Боже, о!» В ней распахивалась, расширялась какая-то рваная безмерность. Остановить ее Сьюзен не могла. Безмерность раскрывалась шире и шире и уже омывала всю ее изнутри. Он находил ее, находил, находил, а она взлетала все выше и выше. Безмерность несла ее, наполняла, швыряла из стороны в сторону, но ей уже было все равно. Она утонула в самой себе, как в паводке. Горячие влажные всплески ударяли в нее, не прерываясь, а потом все вдруг закончилось. Джоэл поднял к ней лицо, улыбнулся. Сьюзен вглядывалась в него с непониманием, с легким стыдом, который уже начал разрастаться в ней. Потом она обнаружила, что вся покрыта тонкой пленкой пота. Джоэл нежно поцеловал сгиб ее колена, отбросил упавшую на лоб Сьюзен прядь волос. И тогда она заплакала. Неожиданно для себя. Поначалу совсем тихо. Это был даже не плач. Просто жгучая влага легко омыла ей глаза. Однако она смотрела в умное лицо Джоэла, и плач продолжался сам собой. Негромкий, но сильный, перемежавшийся тихими, прерывистыми вздохами. Печаль и облегчение наполняли ее, словно оставившую позади свое простенькое счастье и вошедшую в нечто гораздо большее, более сложное, дающее новые надежды. Джоэл гладил ее по волосам. «Ну, будет, будет», — шептал он, и Сьюзен представилась, как он разговаривает точно таким же образом с деревом, сидя среди его ветвей и отпиливая те, что поразила болезнь. Когда она наплакалась, оба оделись и вместе спустились в вестибюль, миновав закрытую дверь третьей, отведенной под детскую спальню. Сьюзен немного путалась в пространстве, как бывало, когда она просыпалась среди ночи в новом доме, и тот представлялся ей поначалу, пока она не осознавала, что это ее жилище, чужим. Вот полосатые обои, которые она выбрала сама, вот висящее у подножья лестницы антикварное зеркало. У выходной двери Джоэл немного помедлил. Его высокие, заляпанные древесными соками ботинки были почти того же цвета, что покрытые лаком сосновые половицы. Он взял ее за руку. «Все было замечательно», — сказал он. «Правда?» — отозвалась Сьюзен, а затем рассмеялась и провела пальцами по глазам. «Да, все было замечательно». Он так легко мог все испортить. Произнести какую-нибудь непристойность, выдать довольство самим собой. Мог показать гримасой или жестом, что испытывает к ней жалость. Мог спросить, когда они займутся этим снова. «Пока», — сказал он. «Всего доброго». Джоэл распахнул дверь, она вышла с ним на крыльцо. День был тихий, теплый и ясный. Она по-прежнему жила в одном из обшитых деревом колониальных домов Дарьена. На крыльце ее по-прежнему ухмылялись тыквы. Пройдет несколько дней, и чужие дети, принарядившись, поднимутся на это крыльцо, нажмут на кнопку дверного звонка и потребуют чего-нибудь сладенького. «Да», — сказала она, — «а чек-то ты не забыл?» Он приложил ладонь к нагрудному карману куртки. Теперь рассмеялись оба. «Чек здесь», — сказал Джоэл. А потом прошел к грузовику, забрался в кабину и уехал, помахав ей на прощание рукой. Она и сама удивилась, когда неделю спустя, направляясь в супермаркет и увидев его грузовик, остановила машину и смело подошла к Джоэлу, чтобы поговорить с ним. Он работал в парке начальной школы, подрезая деревья, высаженные здесь без какой-либо системы, просто для того, чтобы умерить угрюмость сложенных из белого кирпича школьных строений. Джоэл был все в тех же ботинках, темно-синем свитере и джинсах, слишком низко сползших с его поясницы. К окнам стоявшего за спиной Джоэла одноэтажного здания были приклеены вырезанные из цветной бумаги листья. «Привет», — сказал он, явно обрадованный ее появлением. Глаза у него были карие, самые обычные. Лицо румянилось в падавшем с облачного неба свете. «Привет». Недолгое молчание. «Ничего, что я к тебе подошла?» — спросила она. «Конечно», — ответил он. «Что ж в этом такого?» «Ну, не знаю. Ты женат?» «О, мы живем далеко отсюда, в Уилтоне. Она в эти места не заезжает». «Нет. У тебя все хорошо?» Сьюзен кивнула. «Я никогда еще ничего такого не делала», — сказала она. «Хотя, наверное, так все говорят». Он пожал плечами. «У меня насчет этого опыт невелик». «Да брось ты». Она не ревновала. Ей хотелось, чтобы у нее все было как у других. Хотелось присоединиться к клубу. Он снова пожал плечами, усмехнулся. «Ну ладно, кое-какое имеется». «У меня туго со временем», — сказала она. «Просто я увидела тебя и... не знаю. Мне показалось неправильным взять и проехать мимо». «Я рад тебя видеть», — сказал он. «Может быть, встретимся снова? Ну, то есть до того, как ты приедешь осматривать дерево. Или я слишком навязчива?» «Нет, встретиться снова — это неплохо, я бы с удовольствием». «Ну, наверное, приезжать ко мне на грузовике тебе не стоит», — сказала она. «Соседи, ты же понимаешь». «Господи, я обратилась в самую настоящую домашнюю хозяйку. Сама удивляюсь». «Ты могла бы заглянуть в мою контору», — сказал он. «Это в Норволке. Адрес у тебя есть. Могла бы приехать туда». «Могла бы. Как насчет четверга, после полудня?» «Может, в 4? В 4 было бы в самый раз». «Немного поздновато», — сказала она. «В 3 тебя устроит?» «У меня работа в Нью-Кейнене, но к 3:30 я бы обернулся». «Ладно, договорились. В 3:30». «Идёт?» «Ну, значит, до встречи». «Да, до встречи». Она вернулась к своей машине, поехала в супермаркет. Как все это странно. Даже поверить трудно. Ни смятения, ни бури эмоций. Обычная договоренность о встрече. И грусть, и несомненное облегчение. Она и сама удивлялась тому, что оказалась способной тайком встречаться в Норволке с Джоэлом и продолжать любить Тодда. Раньше ей представлялось, что любая преданность не безгранична. Она полагала, что, начав уделять часть своей любовной энергии кому-то новому, человек лишает ровно такой же части того, кого любил. Однако ее любовь к Тодду осталась неизменной. По временам Сьюзен казалось, что любовь эта даже усилилась. Она сохранила всю нежность, какую питала к нему, и по-прежнему подбадривала его, когда он возвращался домой после тяжелого, трудного дня. Сьюзен уже поняла, что работе, которую Тодд взвалил на свои плечи в Йейле, конца не предвидится. Она ошибалась, полагая, что завершение учебы обратит его в человека, окончательно сформировавшегося, гордого достигнутым и свободного. Йельские труды его были не конечным испытанием сил, но лишь первыми в череде трудов все более сложных. И теперь стало ясно — одна работа всего-навсего ведет к другой. Ценность Тодда всегда будет подвергаться сомнению, и ему придется доказывать ее снова и снова и снова. Изменялось только одно. Соперничество становилось все более жестоким, ставки все более высокими, и людям, менее способным, просто-напросто указывали на дверь. Фирма Тодда брала на работу лишь лучших из лучших, намереваясь при этом половину из них рано или поздно уволить. Под увольнение попадать Тодд не хотел. Более того, он не собирался всего лишь стать преуспевающим юристом и тем ограничиться. Он метил в правительство. Хотел создать новую систему регламентов. А когда ему удавалось выкроить из своего плотного рабочего графика свободное время, он консультировал в муниципалитете Дарьина комиссию по планированию и отдел образования. Имя его приобретало известность. У Тодда были причины верить, что в один прекрасный день он сможет стать представителем народа, сенатором. Не исключалось, что ему удастся подняться и выше. Остановить его не могло ничто. Он был умен, красив, обладал обаянием человека солидного, но опасности не представляющего. Был женат на красивой и умной женщине, которая в пору его учебы в колледже и юридической школе работала, чтобы поддержать мужа, а сейчас и сама училась в местном колледже. Мысль о том, какой страшный удар нанесет она мужу, если откроются ее отношения с Джоэлом, казалась Сьюзен абстрактной, чем-то вроде рассказов о карах, которым подвергались женщины, обвиненные в колдовстве. Она делала то, что от нее требовалось, но жила на опушке леса, далеко отстоявшего от того, что тот считал своим миром. Работала по дому, посещала колледж, успокаивала мужа в конце каждого из его долгих трудных дней. Происходившее между ней и Джоэлом приобретало для нее значение все более важное. Она не стремилась ни к чему, выходившему за пределы чувственных радостей и простой дружбы. Не искала любви. Не думала о необходимости предохраняться. Она все равно уже сказала себе, что детей у нее быть не может. И в Джоэле ей нравилось то, что он ни о каких детях не помышляет, как не помышляет о поражении или о собственном несовершенстве. От Джоэла она ждала удовольствий, и получала их без зазрения совести. Она садилась на Джоэла верхом и скакала вверх-вниз на его толстом красном члене, дергала, взвизгивая его за волосы, кричала ему «Не останавливайся!». И то, что случалось в эти минуты, жаркое, совершаемое рывками восхождение к направленному вовнутрь ее взрыву, всегда оказывалось неожиданным. Она и не думала никогда, что способна вот так купаться в этом. И после, ведя машину к дому, ощущала себя очистившейся, посветлевшей. Такой точно с нее смахнули слой пыли. Прохладный воздух касался ее совсем по-другому. И юбка по-другому льнула к бедрам. Мать позвонила в следующем сентябре, рано утром. «Привет, голубка», — сказала она голосом веселым, но каким-то надломленным, и Сьюзан мгновенно поняла, что-то не так. «В чем дело, мам?» «Ну, у нас новости». «Какие? Что случилось?» «Голубка, я попросила твоего отца уйти. Он перебрался в отель Garden City». «Что? О чем ты?» «Мы расстались. Что с ним произошло, я точно не знаю. Прости, что сообщаю об этом по телефону, но я подумала, что должна поставить тебя в известность». «Так что же произошло?» «Это назревало уже давно, голубка», — ответила мать. «Ты ведь знаешь, у нас с твоим отцом всегда были небольшие, ну, в общем, трения». «Но почему именно сейчас?» — спросила Сьюзан. «Что-то должно же было произойти». Мать помолчала. На линии негромко погуживала статика. «Знаешь, в чем настоящая причина, голубка?» — сказала мать. «В том, что я, наконец, стала самой собой. Нет, я не обратилась в феминистку, поверь мне. Сжигать на людях лифчики я не собираюсь. Но не знаю, как это сказать. Наверное, я давно уже чувствовала, что нуждаюсь в собственной жизни. Мы с отцом растили вас, детишек, ради этого и жили, а теперь у каждого из вас своя жизнь. Вот и нам захотелось своей. Такое объяснение тебе понятно?» Сьюзан замерла. В голове у нее осталась только одна мысль. Она потерпела провал. Ее разоблачили. Что это значит, она и сама не понимала. Не понимала даже, действительно ли она так думает. «Не знаю», — ответила она. «Я не знаю, что тебе сказать». «Я понимаю», — сказала мать. «Ты потрясена. Мне нужно идти». «Все будет хорошо, Сьюзен. Мы по-прежнему остаемся вашими родителями. Тут ничего не изменилось». «Мама, мне действительно пора идти. Я не могу сейчас разговаривать с тобой». «Делай, как считаешь нужным. Я все понимаю». «Нет, не понимаешь», — ответила Сьюзен. «Ты вообще ничего не понимаешь». «Ну, конечно, ты рассердилась. Я не виню тебя за это». «Спасибо». «Твой отец, но его характер. Я просто... Мне пора, мама. Прости». «Хорошо, голубка. Как скажешь». Когда Тодд вернулся домой, Сьюзен сидела в столовой. Звонить ему на работу она не стала. Подержала в руке трубку, несколько раз коснулась наборного диска, думая позвонить мужу, сестре, брату, кому-нибудь. А потом положила трубку, прошла в столовую и уселась за стол красного дерева, подаренный на новоселье ее родителями. Телефон звонил. Раз, другой, третий. Однако она к нему не подходила. Смотрела сквозь застекленные двери на задний двор, на живую, яркую зелень травы. Принимая решение о покупке дома, они с Тоддом обсудили преимущества этого двора, защищенного домом от уличного шума и такого просторного, что в нем хватило бы места и для качелей, и для песочницы, и для детского бассейна. Да и в ветвях знаменитого вяза можно было строить шалашики. И на Сьюзан навалились мысли о том, сколь многим она рисковала, как эгоистично себя вела. Теперь она понимала, Но почему же это не приходило ей в голову раньше? Насколько все хрупко. Она совершила страшную ошибку, и представить ее просто промахом, краткой оплошностью плоти, не могла. Она лгала. Делала это снова и снова. И хотя религиозной Сьюзан не была, сейчас, сидя посреди пустой столовой, она начала молиться. «Прошу, не наказывай меня за это, и я буду добродетельной до конца моих дней». Так она и просидела почти 2 часа на сделанном из красного дерева стуле времен королевы Анны. Оставалась неподвижной и, в конце концов, вообще перестала думать о чем бы то ни было. Тот, вернувшись домой, застал ее сидящей в темноте. Он торопливо подошел к ней, спросил: «Что ты здесь делаешь, милая?» Тот принес с собой свой запах, свою участливость, свой язык жестов. «Сижу», — ответила она. «Просто сижу». «Почему? В чем дело? Что-то случилось?» «Мама звонила сегодня. Они с папой расходятся». «Что?» «Расходятся. Расстаются. Он переехал в отель». «О, Господи», — сказал тот. «Подробности ты какие-нибудь знаешь?» «Нет. Откуда?» «Дорогая моя. Ах, дорогая. Я понимаю, ты потрясена». «Да. Очень». «Пойдем», — сказал он. «Пойдем на кухню. Я приготовлю нам что-нибудь поесть, а потом уложу тебя спать. Хорошо?» «Хорошо». Он приготовил омлет с беконом, а когда они поели, отвел ее наверх и снял с их постели покрывало, так же осторожно и мягко, как когда-то сделал это в гостевой спальне Джоэл. Лицо Сьюзен залилось краской стыда. «Ложись со мной», — сказала она. «Ладно? Не работай сегодня допоздна». «Конечно», — ответил тот. Он разделся, лег рядом с ней. Его тело именно этим и было, его телом, знакомым ей почти так же хорошо, как собственное. Она старалась не смотреть на пенис мужа, такой восхитительно привычной его окраской и формой. «Я думала, худшее у них уже позади», — сказала Сьюзен. «Честное слово, я думала, что раз уж они прожили вместе так долго...» «Дай им время», — сказал тот. «Вот увидишь, через неделю старина Константин вернется домой». «Может быть. Не уверена». «Поверь мне, они не смогут обойтись друг без друга». Сьюзен положила ладонь на гладкий, мягкий простор его груди. Перед ней разверзалась пустота и страх, равного которому она не помнила. «Прости меня», — безмолвно произнесла она. «Я больше никогда не буду». Она поцеловала Тодда, провела пальцами по его ребрам и прошептала ему на ухо. «Я люблю тебя. Ах, как я тебя люблю». «Я тоже люблю тебя, сладкая моя», — ответил он. Сьюзен нежно поцеловала его в губы. Он был ее единственным настоящим другом, а она изменила ему. Поцелуй длился, длился, и в конце концов тот оказался лежащим на ней. Сьюзен раздвинула ноги, и он скользнул в нее впервые. За какое время? За год? За срок еще больший. Он здесь, он движется в ней, и в глазах ее уже плывет знакомая красная тень. Она лежала, как лежала под ним всегда, стискивая крепкие мышцы его спины, разглаживая их, благодарно целуя его в щеку и в ухо. Знакомый жар наполнял ее, жар сладкого, вспыхивающего и гаснущего возбуждения. Она старалась не делать ничего необычного, не показывать того, чему научилась с Джоэлом. Она могла бы попросить Тодда двигаться медленнее, дать ей время догнать самое себя. Но если она сделает это, Тодд все поймет, догадается. Она чувствовала себя прозрачной, ощущала свою неверность, как тик, бьющийся прямо под кожей. Ощущала свою алчность и похотливость, свою способность к разрушению. И шептала: «Ах, Тодд, я люблю тебя». Лицо его сморщилось, он задохнулся и сполз с нее, оставив одну руку лежать поверх ее грудей. Он целовал ее, она лежала рядом с ним и молча молилась. Через 3 недели, когда выяснилось, что она забеременела, возможно, от Тодда, но, скорее всего, от Джоэла, Сьюзен дала окончательный зарок. Она навсегда останется верной мужу. Бросит учебу, перестанет думать о работе. Она будет самим совершенством, неизменно надежным чудом добродетели и доброты.